Когда безымянный пришел в себя, Ли Кон с подельниками уже сбежал. Твердолобый Хао не смог задержать их надолго. Убийца последовал за целью, и через какое-то время выбежал к парадному входу в особняк старшего принца На. Ублюдок Ли уже объяснил ситуацию стражи у ворот, и их взяли под защиту. Откуда-то неподалеку доносились командные окрики. Блюстители порядка тоже были на подходе. Преследовать цель стало слишком опасно. Безымянный дал команду подручным, и убийцы растворились в городских закоулках. В следующий раз. Глава 7. Ли Кон, опасно у вас тут в столице. Простонал я, морщась от боли в боку. Только вышел прогуляться, как нашпиговали по самые баклажаны. Придворный врачеватель принца На заканчивал перебинтовывать рану. Вытаскивать болт пришлось без какой-либо анестезии. Крайне неприятный опыт. Заживляющую мазь нанесли нашу, поскольку я все еще не доверял старшему брату. Он мог приказать лекарю использовать на мне какой-нибудь яд. Показываться перед принцем На в такой плачевной ситуации тоже не самая разумная идея. Он имел ступень бойца и все еще оставался под подозрением. Но другого выхода в сложившейся ситуации не оставалось. Помимо шайки твердолобого Хао, с которой мы в целом были способны справиться, нас атаковали типы в повязках. Я приказал Сати остаться рядом в качестве подстраховки, хотя обычно приватные темы обсуждались без телохранителей. Спутница сидела на коленях поодаль в церемонной позе на подушке. «Опасно», — хмыкнул стоящий возле окна брат На Кон. «За последний год на меня даже ни одного покушения не было совершено. Только ты вышел за ворота дворца, братец, как сразу же устроил хаос в городе. Напугал и изранил людей, порушил кучу лавок. С кем ты на этот раз не смог разойтись мирно? Какой-то твердолобый Хао, которому я был должен несколько золотых. Он решил выбить из тебя старый долг? Нет, он решил, что я явился его убить. Что?» Приподнял он бровь. «И не говори, в Ханкине куча полоумных практиков расхаживает. Да, один сумасшедший недавно как раз вернулся. Мне кажется, тебе не стоит покидать пределы Дворцового острова, если ты желаешь сохранить свою жизнь. В этом есть смысл», — вздохнул я, — «хотя во дворце недоброжелателей не меньше. Прости, что не привез гостинцев, брат На. Я хотел поговорить с тобой об одном важном вопросе». «Так ты не просто так решил здесь спрятаться? Говори свободно, брат Ли. Это ведь ты отправил мне утренние слезы в посылке с подарками?» Я напрягся, готовый в любой момент выставить духовный щит или отразить удар кочергой. «Да, урожай 8-летней давности, один из лучших. А почему ты спрашиваешь? То ли он мастер-лицедей, то ли не врет. Вино оказалось отравлено. Колесо перерождения было близко как никогда». Брат с искренним на вид удивлением заглянул в мое лицо. «Печать на пробке была неповрежденной, когда ты получил посылку». «ХММ, возможно», — ответил я неуверенно. «Я не мог знать таких деталей, поскольку бутылку вскрывал старый Ли Кон». «Так да или нет, определись уже». На Кон раздраженно тряхнул головой, отчего его длинные черные волосы взметнулись. «Это правда, что я тебя на дух не выношу, братец Ли? После твоего возвращения в Чифу мне казалось, что ты решишь избавиться от меня, чтобы самому стать главным наследником. Но отец отослал тебя подальше от двора, и я не стал ничего предпринимать. По прошествии более 2 лет ничего особо не изменилось. Если бы я хотел от тебя избавиться, то сделал это тогда. Вынужден признать, что сейчас твоя жизнь важнее, чем наши внутренние склоки. Я надеюсь, что ты покажешь себя хорошо на турнире Стального Кулака и оформишь связь с родом Лонг. Мне нет никакого резона ни декады назад, ни сейчас желать твоей смерти». «Звучит складно», — выдал я. «Но кто тогда мог меня отравить? У кого был доступ к подаркам? У родней и приближенных, возможно?» Пожал плечами На Кон. «Я всего лишь передал вино из своей коллекции. Младший брат Сунь или мачеха Юйвин, не исключено. Сунь тебя всегда ненавидел. Он еще юный горяч, всякое могло взбрести ему в голову. У отца Юйвин в последние годы не слишком теплые отношения, но подробности мне неизвестны». Я попытался выудить побольше сведений, но На Кон то ли не знал, то ли посчитал нецелесообразным открываться мне. В целом старший брат напомнил мне отца Дэ, такой же вспыльчивый и прямолинейный. Главному наследнику не требовалось особо интриговать и от кого-то скрываться. Я пришел к выводу, что ни отец, ни старший брат не причастны к отравлению, хотя всегда оставался шанс, что они просто хорошо умели скрывать свои истинные чувства. Надолго оставаться я не стал, от предложения поужинать отказался. Взмыленный Чин Сук вернулся в особняк после того, как уладил формальности с погромами в городе. Несколько лавок получили компенсацию. Адъютант был само собой не в восторге от моих действий, но в целом понимал, что мне пришлось защищаться. «Возвращаемся во дворец», — скомандовал я. Мы с телохранителями и Чинсуком погрузились в карету. «Кстати, дядя Чинсук, найдите этого твердолобого Хао», — попросил я. «Хотите, чтобы его проучили?» — понятливо кивнул мужчина. «Нет, я должен Хао 5 золотых, верните ему деньги. Я ведь могу получить небольшой аванс в счет грядущей поездки в Ланглин, вернуть долг», — озадачился Чинсук. «Постараюсь решить вопрос, ваше высочество». Я почувствовал себя немного увереннее, когда мы наконец въехали на дворцовый остров. Здесь меня тоже недолюбливали все, начиная от прислуги с охраной и заканчивая родней, но хотя бы в открытую не конфликтовали. Вечер я провел за ленивым отдыхом, ожидая, пока раны перестанут беспокоить. Отправил Сати пополнить наши прохудившиеся запасы зелий. С помощью Чинсука ей удалось получить пару баночек бальзама 6 лепестков ажгорного уровня, а также 2 порции зелья базового очищения. С помощью злодней я спрятал ценные лекарства на огненном плане. С утра пораньше заявился инструктор Хинью, проверил закрывшуюся рану и снова погнал меня на тренировку, сказав, что дня отдыха мне хватит за глаза. Пара часов физических упражнений, пара часов спарринга с агрессивными оппонентами. Затем меня представили лучшему инструктору Ши во дворце, безумно сексуальной красотке примерно лет 30 на вид. «Ваше высочество, мне доложили, что у вас имеются проблемы с тренировками разума. Поведайте же мне все детали. Мы попробуем вместе найти выход из ситуации». Немного поколебавшись, я рассказал ей про затык с прошлыми якорями Ши. Думал, что дама нечто вроде личного психотерапевта, который выслушает мои тревоги и заботы. Но вместо этого лицо женщины приобрело пунцовый цвет, и она сбежала. «Похабник, я не смогу вам помочь с тренировками Ши. Жаль», — покачал я головой. «Но спасибо, что посидели рядом. Я буду использовать вас в качестве якоря. Не смейте, сотник Хинью, повлияйте на его высочество. Мне приказано сделать его высочество сильнее. Если это потребует от кого-то стать якорем Ши или раздеться, так тому и быть», — отрезал Ян. «Раздеться», — задумался я, — «такой якорь может пригодиться. Мужланы, ноги моей больше здесь не будет». Красотка к моему разочарованию удалилась. Как и предполагалось, ее образ мне совершенно не помог. Мне прислали вместо нее какого-то дряхлого деда. Он советовал мне расслабиться во время подачи духовного огня в голову, научил правильно дышать. Методы деда не помогли мне выработать якорь или снизить болевые ощущения. Скорее научили отстраняться от боли. Эдак без нормального якоря мне придется потратить годы на медитации. Годы нескончаемых головных болей. Сати Пхоль. Не раз и не два Сати размышляла о том, правильное ли решение приняла, вернувшись к Ликону. Однако сделанного не воротишь. События понеслись довольно быстро. Ученица ордена смирилась с тем, что ей придется сражаться со всеми подряд, падать все ниже и ниже в яму отступничества и разбоя. Ученики из школы ткачей были лишь еще одним подтверждением тенденции. Однако проведение дало ублюдку лишь шанс на исправление. Прибывший советник Гуна устранил возникшее недопонимание. Ситуация развернулась кардинально. Теперь уже сумасшедший ублюдок Ли был желанным гостем в Ханкине и важным женихом фарфорового цветка Триумвирата, а не безродным изгоем. Девушке было интересно, как изменится характер господина после такого переворота. С Харудом Ликона была давняя вражда, так что в сговор Сати не поверила. Затем, к удивлению Пхоль, сумасшедший Ли оккупировал кабину дилижанса то в качестве кочегара, то усаживался на сиденье возницы. Первое время они с обеспокоенным Чинсуком ожидали, что господин куда-то врежется или сбросит дилижанс в обрыв, но затем смирились. Неожиданно Ликон оказался неплохим водителем, быстро разобрался в управлении и правил повозкой аккуратно. Череда нелепых случайностей привела к конфликту в Ханкине с еще одним старым кредитором ублюдка Ли. В данном случае господин не задирал оппонента первым, но итог был один. Чехарда и разрушенные лавки. Нечто подобное случилось почти сразу после того, как Сати принесла присягу Ликон. Казалось бы, ничего, по сути, не изменилось. Но Пхоль чувствовала, что с сюзереном произошли некие изменения. Если раньше она стыдилась быть вассалом ублюдка Ли, то теперь можно сказать, по собственной воле, а не из-за присяги, вставала на защиту господина. Она не понимала, в чем причина. Возможно ли такое, что возвращение титула наследного принца сюзерену примирило ее с действительностью? Хотя Сати не было большого дела до громких титулов, девушка ломала голову, но не могла найти разъяснение. На следующий день после потасовки в городе в покое господина как обычно с утра заявился его наставник Ян Хинью. Инструктор активно гонял наследника на тренировочном полигоне, благодаря чему у Сати появилось время на тренировки. Сати на всякий случай проникла в покой вслед за наставником. Хинью принес с собой очередной сверток. Инструктор развернул плотную бумагу и продемонстрировал только проснувшемуся сюзерену голубоватый круглый сгусток. Тхоль нехотя отправила большую порцию духовного огня Килстигнуссу вместе с посланием, воспользовавшись сутью. Ее все еще раздражал тот факт, что господину Кону удалось не только заключить контракт с Белым Духом, но и договориться о низких ценах. Таблетка небесной мудрости. Препарат для развития ши. Уровень. Горный. Особенность. Эффект сильнее на 28. Особенность. Дополнительная сосредоточенность 34. Ваше Высочество, я получил разрешение на использование препарата для развития ши. Раз уж у вас проблемы в этом направлении, придется воспользоваться лекарствами. Таблетка небесной мудрости стоит не один десяток золотых. Его сиятельство Дай Кон поистине щедр. Вот как, нахмурился господин Кон. Но разве большое число пилюль не влияет негативно на культивацию в целом? Пустяки, махнул рукой инструктор. У нас будет шанс подтянуть вас до ступени бойца. Вдруг сюзерен обратил внимание на стоящую в проеме Сати, которая активно качала головой. «Мне надо отойти на минуту». Ли Кон вышел в коридор и отошел в сторону, позвав с собой вассала. «Ни в коем случае не соглашайтесь, молодой господин», — проговорила она убежденно. «Два препарата для культивирования разного типа нельзя употреблять. Вы сожжете свое дао. Возможно, вам удастся достигнуть ступени бойца, но дальше вы не сдвинетесь ни на шаг. Хаэм, ты действительно ратуешь за мое развитие или рамен на уши вешаешь? Сжечь свое дао – это худшее, что может случиться с практиком. Я встречалась с такими людьми. Это просто пустые оболочки, лишенные смысла жизни. Многие из них затухают за тем, как это случилось с мастером Такфу. Я говорю правду, господин Кон. Неужели ты действительно начала играть роль верного вассала? Я не играю роль, я и есть ваш вассал. Раньше у нас были не лучшие отношения, но я дала клятву, а потому буду защищать от любых врагов и всячески помогать в развитии. Тем более, без надежного якоря ши эффект от лекарства будет ослабленным. Инструктор Хинью просто желает поскорее поднять вас на следующий этап, не считаясь с последствиями. Что ж, доверюсь твоей мудрости, сестрица Тхоль, усмехнулся он, теребя подбородок. И эта усмешка ей не нравилась. Слишком часто с подобным выражением лица Ли Кон придумывал какую-нибудь гадость. «Кстати, а что насчет развития Цунь? Могу я съесть еще одну пилюлю желтой крови?» Сати задумалась. «Не уверена, но не думаю, что будут серьезные проблемы. Главное, не переусердствуйте, господин». Ли Кон кивнул и вернулся к инструктору Хинью. «Дядя Ян, я возьму у вас таблетку небесной мудрости». Сати поперхнулась воздухом. Она ведь только что ему все объяснила, но господин словно пропустил все слова мимо ушей. «Возьмете, ученик Ли, я должен убедиться, что ты примешь лекарство, а не понесешь продавать в торговые ряды. Также я обязан отчитаться о потраченном препарате и доложить о твоем прогрессе в ши. Если результатов не будет, его сиятельство будет недоволен». О, до Сати начало доходить. Ли Кон хотел прибрать к рукам дорогой препарат, вполне в его духе. «Я передумал. Не нужна мне никакая таблетка небесной мудрости. Несите еще одну пилюлю желтой крови. Доведем Цунь до максимума. Как пожелаешь, ученик. Но не забывай про закалку тела. Огнестойкость тоже важна». Через некоторое время инструктор вернулся с новым препаратом. Ли Кон закинул пилюлю и проглотил со странным хрустом. Затем его высочество направилось на полигон. Его распирало от энергии. Девушка собралась на отдых после ночной смены, но внезапно ее нагнал Ли Кон и что-то вручил, незаметно от чужих глаз. Сюзерен убежал, и Сати раскрыла сжатый кулак. На ладони лежала отломанная половинка от пилюли желтой крови. Девушка в шоке уставилась на бегущего по стадиону господина. Он ничего не сказал, но здесь и без слов все было ясно. Он предлагал ей помощь в развитии Цунь. Сати находилась на пороге овладения телесной гармонией, так что половины препарата ей должно хватить для закрытия пути Цунь на данной ступени. Некоторое время девушка смотрела на слегка влажную желтую половинку пилюли, которая только что побывала во рту сюзерена. Не будет ли это чем-то постыдным? Тхоль решила, что сон после ночной смены и этичность не так важны, и незаметно проглотила препарат. Энергия и неприятные покалывания, разлившиеся по телу, мгновенно прогнали сонливость. Впервые ученица пользовалась духовным препаратом. Сати не была готова к таким эффектам, но тратить время впустую не стала. Переодевшись в тренировочное кимоно, она отправилась на полигон, благо ей разрешили заниматься рядом с сюзереном. Вскоре слуги принесли специальную питательную еду для тренирующегося принца. Сати поняла, что тоже сильно проголодалась. «Давай тоже подкрепись», — махнул ей рукой Ликон. Тхоль повиновалась и подошла к столам с подносами, полными вкуснейшей пищи. Пока она насыщалась, инструктор Ян бросал на нее крайне подозрительные взгляды, но они с господином хранили стойкое молчание. День прошел в чудовищных нагрузках, но Сати радовалась своему прогрессу. Хинью догадался, скорее всего, поскольку иначе объяснить повысившуюся выносливость вассала было невозможно, но он не стал поднимать шум. Скорее всего, ему бы самому досталось. К вечеру энергия начала потихоньку иссякать. Лишь целой пилюли хватало на 2 дня тренировок, половинки еле хватило на день. Ян был недоволен эффектом и сказал, что в следующий раз его высочеству надо больше стараться. Впрочем, развитие Цунь Сати или уже почти достигло максимума. Стараться так сильно больше не требовалось. Пхинью отпустил Ликона, и Сати наконец смогла выгадать момент, чтобы обратиться к нему без лишних ушей. «Господин Кон, зачем? Что зачем?» Пилюлей поделился. «Так чем сильнее вассал, тем сильнее господин», — пожал он плечами. «Благодарю вас за дар», — поклонилась она. «Пустое, все равно на халяву досталось. В теории можно было бы продать, но лучше на прокачку слуги потратить. Осталось лишь в баньку сходить, чтобы закалиться как следует», — проговорил Ликон. «Говорят, здесь классные термы. Составишь мне компанию?» «Конечно», — ответила Сати, не подразумевая под этим ничего интимного. «Ликон, свидание в термах обломалось». Оказалось, Сати имела в виду, что пойдет со мной как телохранитель. «Ученица осталась ждать меня в приемной терм в полной экипировке на случай внезапного нападения, вместе с сеном и сином. Если переводить в привычные деньги, наверное, я потратил на нее уже несколько миллионов. Впрочем, я не сильно переживал. Легко пришло, легко ушло. Ну а если Сати достигнет ступени бойца, я буду чувствовать себя под более надежной протекцией». Дворцовые термы оказались поистине роскошным местом. Предназначались они только для членов рода и влиятельных гостей. Сейчас мало кто ими пользовался. «Хорошо, что я предварительно посетил старика из кочегарки, а то термы функционировали лишь частично. Дед подал воду во все залы. Я не знал местных правил посещения бань, поэтому попросил объяснить. Как оказалось, и здесь принято накидывать сверху тонкий халат. Обнажаться полностью считалось неприличным, тем более многие залы терм были общими. Я повиновался, накинул халат сверху и отправился исследовать разные залы. Где-то нашлось нечто похожее на сауну, другое место напоминало хамам с паром, имелся и небольшой плавательный бассейн, уютные залы закалки для разных ступеней практиков и даже нечто похожее на горячие источники. В одном из помещений я обнаружил округлый небольшой бассейн. Вода булькала и пузырилась, паром заволокло всю комнату. Подойдя поближе, я с удивлением заметил меж белых струй знакомое личико. Оловласая и розово-кожаная Хелс расслабленно сидела в кипящем бассейне. Темные язычки пламени и пар мешали рассмотреть ее фигуру как следует. Насколько я понял, тело ее было прикрыто слоем духовной энергии. «Как ты сюда попала?» – спросил я. «У ифритов есть свои способы», – проговорила она с усмешкой. «Ну что, еще не созрел для заключения контракта?» «Так понимаю, тебе надо в скорости выиграть на турнире у бойцов багровой касты. Серой душе будет сложно это сделать». «Да», — неопределенно произнес я. «Лишь я могу за отведенное время успеть сделать из тебя багровую касту. У ифритов есть особенные духовные препараты и способы развития, которые жалким людишкам и не снились. Причем, без серьезных побочных эффектов. Всего лишь скажи «да», и перед тобой откроются огромные возможности. Победа в турнире, признание отца, прекрасная невеста, а в перспективе и своя провинция. Мы и это можем организовать. И что взамен потребуете?» — хмыкнул я. «Мою душу? Че что? Душу? Нет, конечно, как ты мог такое подумать? Хо-хо-хо». И Фридка нервно засмеялась, так что мне даже показалось, что я попал пальцем в небо. «Из тебя никудышный дьявол, сестрица Хелс. Старайся лучше. Вот за пачку пельменей, может, я бы и продал душу». «Пельмени? Что это такое?» — заинтересовалась она. пища богов, я присоединюсь к тебе, если не возражаешь, только в этом халате в воду лезть глупо. Я снял кочергу с пояса, расставаться с которой опасался, после чего разделся догола. Че, что ты творишь, человечишка? Прикрыла она стыдливо лицо. Как смеешь оголять свои жалкие телеса пред великой наследницей домена Хелс? Ифритка выскочила из воды, после чего превратилась в сгусток алого пламени и вылетела из зала. Вскоре ифритке и след простыл. Чего тут такого? Пожал я плечами и полез в воду. После мисс Хелс вода в бассейне продолжала кипеть. Хоть я и прошел через закалку, но такая температура все еще для меня была вполне чувствительной. Тем не менее, я решил совместить приятное с полезным и забрался в бассейн. Аж воспылал. Ахнул я. Кожа покраснела из-за горячей воды. Я стал словно вареный рак. Вскоре мне удалось привыкнуть к жару, да и вода постепенно остывала. Я прям чувствовал, как закалка в кипящем бассейне прокачивает цунь. Тоже довольно эффективный метод на начальных ступенях. Наверное, на этапе бойца уже придется использовать парперегреватель, чтобы повысить температуру, или на углях закаляться словно шашлык в мангале. Я с наслаждением потянулся и развалился в бассейне. Самое то попариться после тяжелого тренировочного дня. Лишь одно меня огорчало. Чего девицы здесь все такие целомудренные? Глава 8. Я проинспектировал все залы дворцовых терм с большим удовольствием, не забыв и про залы закалки. Жаль, веников с собой не захватил. Леса поблизости не было. А рвать ветки с деревьев в саду мне казалось не лучшей идеей. Довольно долго продержался в зале закалки для бойцов, но не смог противостоять жару в течение требуемых 2 часов. Чуть сознание не потерял. Все же мне надо еще немного закалиться перед переходом на новую ступень. После очередного напряжного дня цунитерм я был полностью измотан. Да и Сати имела круги под глазами от недосыпа и тяжелой тренировки. «Отдохни сегодня нормально», – посоветовал я. «Но как же ваша безопасность?» «Господин, Сенный Син присмотрит, они преданы Гуну. Если бы отец хотел меня убить, я бы уже давно был мертв. С помощью Чинсука мы легко выбили гостевой номер по соседству с моим, куда и поселили Пхоль. Все равно пустовал. Я настолько за день набегался, что совершенно забыл о маленьком осколке пилюли желтой крови, которую сохранил для Чебуля. Как я понял, духовные препараты для животных следовало давать по весу, ну а Чебуль был мелким зверьком размером с белку. Утро началось со ставшей привычной побудки от наставника. Ян сделал попытку предложить мне препарат для Дао, заверив, что на этот раз он лично убедится в том, что я приму лекарство полностью. Пришлось отказаться. Портить свое Дао мне не хотелось. Цунь, 96, Ши, 4, Дао, 39. Мы с Сати отправились на тренировку. Физическая часть была короткой, поскольку уже не требовалось рвать жилы. Учитывая, что я отказался от препаратов, развить Ши или Дао в короткое время не представлялось возможным. Поэтому оставалось лишь 2 аспекта для совершенствования – боевые искусства и духовные техники. Начали мы со спаррингов. Пхинью старался давать мне советы, но было понятно, что за столь короткий срок он не ожидает от меня выдающегося результата. Чуть позже на полигон заявился младший брат Сунь, который редко пропускал тренировки. «Убожество», — донеслось от него презрительное. «Ты что-то сказал, младший брат?» Остановил я бой с партнером. «Ничего, брат ли?» «Постой», — окликнул я Суня. Младший из семейства Кончай также находился под подозрением, поскольку имел доступ к посылке. Мне следовало поговорить с ним по душам. Я подкинул кочергу в воздух и ловко поймал за рукоятку из кожи змеехвоста. «Нам надо побеседовать кое о чем. Зачем мне говорить с сумасшедшим ублюдком?» Скрестил он руки на груди. «Выбирай выражение, мелочь. Взамен я научу тебя сумасшедшей закалке ли? Учиться у позора семьи? Еще чего? Так, малый, не беси меня. Хорошо, если ты победишь меня в поединке, я уделю тебе время, брат ли? Бой без использования духовной энергии. Идет. Я могу взять свое личное оружие, ХМ, у твоей, ГХМ, кочерги, сложноуловимая особенность. Наверняка будешь жульничать. Поэтому только тренировочное оружие. Как скажешь. Я взял деревянный клинок для рекрутов, они были немного тяжелее стандартных. Взмахнул несколько раз, привыкая к форме и балансу. Было дико непривычно. Ян вызвался судьей на нашем тренировочном поединке. Он же и объявил о начале. Мы скрестили наши тренировочные мечи, издавшие глухой деревянный звук удара, и принялись фехтовать, пытаясь пробить брешь в обороне. Сунь был почти одного со мной роста и уже в плечах, имел аналогичный моему ранг рекрута, однако двигался уверенней, а его атаки неизменно находили слабые места в моей защите. Все же этого парня обучали с детства. Кое-какая мышечная память от Ликона у меня осталась, но по большому счету я тренировался меньше 2 местных месяцев. Лишь благодаря грубой силе и сноровке удавалось держаться с ним на равных. Будь со мной родная кочерга или духовный щит, я бы давно проломил его оборону. Пришлось вспомнить все, чему меня учил Такфу и чему успел научить Хинью. Но это помогало слабо. Разве что умение быстро перебирать ногами спасало от разгромного проигрыша. В тренировочном поединке существовали свои правила. Удары в голову давали по 3 очка, в грудь или живот, по 2, в конечности и другие части тела, по 1 очку. «Бой окончен», — проговорил Ян. 20 очков в пользу его высочества Сунькона против 7 очков у его высочества Ликона. «Победитель, Сунькон, учись прилежно, брат Ли», — с усмешкой проговорил паршивец и отправился на тренировку. «Учитель Хинью, я должен надрать задницу этому мелкому засранцу. За столь короткий срок невозможно подтянуть ваш уровень, но я приложу все силы, ученик Ли», и я принялся за тренировки с удвоенными усилиями. Слушал наставления Яна, спрашивал совета у Сати, не гнушался уроками и от других гвардейцев, пускай они меня и недолюбливали. Сунь сумел вывести меня из себя. Поражение отлично мотивировало. Складывалось впечатление, что без кочерги и духовного огня я ничего не стоил. До изнеможения я отрабатывал стойки, связки и отдельные удары, не стонал на изнурительных поединках с разными оппонентами. Тело мое вскоре покрылось многочисленными синяками от ударов, но бальзам быстро справлялся с такими повреждениями. Несмотря на необходимость в уроках фехтования, я не забывал и про второй компонент – духовные техники. Сати меня учить отказывалась, на стороне учителя найти было крайне сложно или дорого, поэтому мне следовало взять максимум от дворцовых мастеров. Не уверен, что смогу найти где-нибудь сервис подобного уровня. Поэтому тренировочный день я посвятил урокам фехтования и обучению духовным техникам. Обучать меня взялся Ян, владевший многими интересными приемами. Самым простым в освоении из атакующих техник считался духовный разрез. Хинью объяснил мне, как достичь нужного оттенка или спектра огня, показав на своем примере. Лезвие покрывалось тонким слоем упорядоченной огненной стихии, а при контакте с объектом сходу высплескивало всю свою энергию. Требовалось создать нечто плотное, но не до уровня духовного щита. Большая часть энергии хранилась внутри оружия, на лезвие же наносился специальный огонь, концентрирующие излишки и выбрасывающие их в одной плоскости. Хинью мог даже небольшой камень разрубить своей техникой, да и Сати владела приемом на должно уровне. Первый день я пробовал повторить духовную технику, но почти сразу столкнулся с глухой стеной. Кочерга не имела длинного лезвия. Я попытался сконцентрировать духовный разрез на краю сгиба или просто на одной из граней оружия. Что-то похожее на духовный разрез получалось, однако мощь удара оставалась ничтожной. Вместо разового высвобождения получался скорее долгий и хаотичный выплеск духовного огня вместо мгновенного и направленного. Следующий день не принес побед против младшего братца. «Бой окончен», — проговорил Ян. 21 очко в пользу его высочества Сунькона против 12 очков у его высочества Ликона. «Победитель, Сунькон, ТЦ, завтра я разделаю тебя, Сунь», — проговорил я, пытаясь отдышаться. «ХМ, кое-чему тебя смогли научить, но этого слишком мало». Хмыкнув, паршивец удалился на тренировку. Я с утроенными усилиями впрягся в изучение боевых наук. Несколько часов посвятил и духовным техникам. Разрез показался мне бесперспективным направлением, так что я попросил научить меня барьерной ауре. Техника не самая сложная в освоении, но полезная. Духовный щит давал неплохую защиту, но оставлял слишком много открытых мест. Боль от вытаскивания отравленного арбалетного болта из бока все еще эхом прокатывалась в моей голове. Оружие не требовалось, так что рано или поздно я сумею освоить технику. Хорошо бы успеть к началу турнира. Сати заверяла, что у меня уйдут месяцы, но то же самое она утверждала и про греющую ауру. Истинному кочегару не составит труда изучить новую технику, ведь в его душе горит первородный огонь. Барьерная аура была в чем-то схожа с греющей. Требовалось выпускать духовную энергию из каждой клеточки тела, формировать слитный заслон. Вот только правильный тип огня подобрать оказалось непросто. Цвет, плотность и фактура не всегда давали подсказку. Видеть барьерный огонь и повторить его – не одно и то же. Это как пытаться разгадать чужой фокус, не имея возможности рассмотреть его со всех сторон. Приходилось действовать наугад и пробовать разные виды огня. Бой окончен. Проговорил Ян на следующее утро. 22 очка в пользу его высочества Сунькона против 15 очков у его высочества Ликона. Победитель, Сунькон, отрыжка Хургла. Почти удалось. Хаем, а ты не так уж плох, братец Ли, смахнул выступивший под Сунь. Если бы ты так серьезно занимался раньше, мог бы достичь значимых высот. Еще не вечер. Тебе на днях уже пора отправляться в Ланглин. Но можем продолжить наши соревнования после турнира. Если ты вернешься с него живым, конечно. Наверное, это было неправильно, но я снизил количество часов в тренировке барьерной ауры, сосредоточившись на фехтовании. Я обязан был проучить сопляка до отъезда. Весь день я потратил на спарринги и отработку ударов под руководством Яна. Даже Сати сжалилась и дала несколько советов. Отец редко появлялся во дворце. На тренировочной площадке я его не видел ни разу. Подготовка к войне занимала все его свободное время. От фронта до Ханкина на специальных скакунах под допингом курьеры могли добраться менее чем за сутки, так что Гун получал относительно свежую информацию о ходе боев. Ближе к ночи я отправлялся в термы и проводил время в баньке для бойцов, надеялся искупнуться с Ифриткой, но она в термах больше не появлялась. И на третий раз мне наконец удалось продержаться 2 часа в зале закалки. Это значило, что в плане Цунь я подготовился к переходу. На следующем тренировочной поединке с Цунем я выложился на полную катушку. К деревянному мячу за это время успел привыкнуть, плюс освоил новые удары, которые с кочергой провернуть сложнее. Быстрые уколы в бою без использования духовного огня были крайне полезны. Мы с братцем вымотались полностью. У меня почти вышло на этот раз. 20 очков у Сунькона против 19 у Ликона, уведомил Хинью. По правилам один из противников должен набрать разницу в 2 очка. Бой. О, еще есть шанс. Получив возможность продолжать бой, я не стал бросаться вперед сломя голову. А вот Сунь отчаянно желал унести с собой очередную победу. Проигрывать ему крайне не хотелось. Мне удалось поймать парня на контратаке и засадить по руке. Ян засчитал очко, и мы сравнялись в позициях. Малолетний принц тогда совсем слетел с катушек и принялся активно наступать, желая вытеснить с ринга или нанести удар в критичное место. Но лишь напоролся на мой клинок, ударивший его в голову. Меч противника же я принял на руку. Таким образом я получил 3 очка, а Сунь всего 1. Бой окончен. С нескрываемым изумлением оповестил Ян. 23 очка в пользу его высочества Ликона против 21 очка у его высочества Сунькона. Победитель, Ликон. Поздравляю, ученик. Эфух, спасибо. Всего лишь везение, пробурчал брат. Так ты исполнишь обещание? Пожалуйста. О чем ты хотел поговорить? Мы отошли в сторонку. Я внимательно следил за выражением лица младшего Суня. Он выглядел человеком, который мог соврать, вот только врать еще не умел. Да и на же врать умели, но говорить ложь считали ниже своего достоинства. Я на это надеялся, по крайней мере. Ничего не знаешь про утренние слезы? Что? Вино, которое делает брат на кувшин, который отправили мне в посылке. А что с ним? Вино было отравлено. Ау, не думал, что брат пойдет на такой резкий шаг, проговорил Сунь задумчиво. Он отрицает свою причастность. Так ты меня подозреваешь? Брат Ли, не буду скрывать, я считаю тебя позором рода. Лучше бы ты сгинул где-нибудь на чужбине и не возвращался в Чифу. Не думаю, что смогу тебя в чем-то убедить, но я не имею отношения к отравленному вину. Сунь говорил холодно, но я не чувствовал фальши в его словах. Окончательный вердикт ставить рано, а доказательства найти оказалось не так просто. В любом случае, еще надо поговорить с мачехой. Я не знал, как подступиться к Юйвин, которая также выказывала ко мне открытую неприязнь. Решил не ходить вокруг да около, не вызывать на поединок, а попросить о приватной встрече. Для этой цели заслал Сина или Сена, поди разбери этих близнецов. Юйвин ответила согласием, назначив время на обед следующего дня. После победы над Сунем гвардейцы стали относиться ко мне с немного большим уважением, чем раньше. Больше не старались достать меня побольнее на тренировке. Вечером я снова посетил дворцовые термы. Пусть с закалкой в целом покончено, отдохнуть здесь после трудного дня все равно приятно. Так и не удалось уговорить Сати составить мне компанию, когда бы она еще побывала в таком классном заведении. По-видимому, девушка опасалась оставаться наедине с ублюдком Ли в подобном окружении. На этот раз я избрал местом отдохновения горячие источники, красиво оформленный необработанными валунами бассейн с горячей водой, пахнущий чем-то серным. Запах был не самым приятным, но в целом атмосфера и теплая вода успокаивали. Если горячая вода соприкасается с огненной стихией где-то глубоко под землей, возможно, именно здесь Ифритка проникла во дворец, просочилась по термальным источникам, словно, КХМ, по трубам. Эфух, вздохнул я расслабленно, смежив веки. На расследование истории с отравлением времени катастрофически не хватало. Выезжать за пределы дворца тоже не слишком хотелось после случившегося. Легкое шуршание прервало медитативное состояние. Я открыл глаза и посмотрел, кто это решил составить мне компанию. Иногда термы посещали офицеры. Слуги-уборщики тоже нередко ходили по залам. Однако в арке входа в зал показалась непонятная фигура, завернутая в темные одежды. Капюшон и плотная маска скрывали голову и лицо, оставляя лишь узкую полоску для глаз. «Натуральный ниндзя. Ничего личного», — произнес незнакомец глухо. «Просто работа». После чего человек в маске бросился в мою сторону, обнажив длинный и узкий клинок, похожий на рапиру. Лезвие блестело чем-то зеленоватым, вероятно, ядом. Я вспомнил это оружие, поскольку видел его ранее в городе, когда к банде твердолобого Хаа присоединилось несколько человек в масках. Видимо, убийца решил закончить начатое. Оружие уже летело мне в шею, но я выставил на пути клинка свою кочергу, которую скрытно держал в воде. Учитывая, сколько посторонних шастает в термах, я решил брать оружие с собой. «Тревога!» — крикнул я, привлекая внимание слуг и стражей. Горячие источники находились далековато от входа, где дежурили мои телохранители. Но зря Тип решил в одиночку выступать против сумасшедшего ублюдка Ли. Таких бойцов я ел на завтрак. Убийца ничего не сказал. Просто молча принялся фехтовать, пытаясь достать меня отравленным оружием. Ассасин владел багровой барьерной аурой, а также защищался крепким металлическим наручем. Двигался стремительно и ловко. Я старался принимать рапиру на духовный щит, однако она порхала довольно быстро. Сравнительно со скоростью моей кочерги под ускорением, мы обменялись несколькими ударами, пылая духовным огнем. Противнику удалось пробить щит и уколоть меня в левую руку, после чего по телу сразу стало распространяться неприятное онемение. Оппонент не собирался давать мне спуску, продолжая наседать. Я понял, что должен придумать что-то быстро, иначе горячие источники станут местом смерти наследного принца Кочегара. «Злодни, бой!» — выкрикнул я. «Оплатишь стократ, человек!» — буркнул дух из амулета и исторг из себя огненный луч белого цвета. Убийца пропустил часть удара мимо, умело уклонившись. Оставшейся силы хватило лишь на то, чтобы пробить его защиту, потрепать одежду и немного обжечь. «И это все, неблагодарный человечишка!» — возмутился Злодни Грис. Ассасин снова сблизился, связав меня боем. Вспомнив про изученный прием, я парировал очередную атаку убийцы и резко сдвинул кочергу, зажав оружие между сгибом и основанием. Противник растерялся на секунду, и мне этого хватило. Я потянул застрявшее оружие на себя с силой и затем ударил оппонента по лицу клешней, напитав ее предварительно серым огнем. Ниндзя получил смачную оплеуху и отлетел назад, выпустив свое оружие из рук. Безмерные фанши. Ниндзя принялся убегать из зала горячих источников. Мое самочувствие же из-за яда оставляло желать лучшего, поэтому я не стал его преследовать. Вспомнив свои тренировки в лесу, я как следует напитал кочергу духовным огнем и с силой метнул. Удар пришелся в основание черепа. Что-то хрустнуло, серый огонь брызнул в разные стороны. Кочерга отскочила и с глухим звуком упала на плитку пола. В зал ворвались мои телохранители, наконец подоспевшие на шум. Однако ниндзя был уже мертв. Густо покраснев при виде меня, Сати покинула зал, оставив разбираться с остальным Сена и Сена. Я быстро выпил противоядие, достав склянку с огненного измерения. Стало полегче. Решив, что негоже добру пропадать, я уселся нагишом рядом с погибшим и принялся поглощать вылетающие искры души. «Спасибо за угощение, кто бы ты ни был». Глава 9. Чин Сук вместе с Гунским Сыскарем возглавили расследование. До ночи я участвовал в проверках и следил за допросами. По всей видимости, кто-то из охраны пропустил убийцу внутрь. Однако детектора лжи здесь не существовало. Разве что клятвы Даа, оставляющие рубцы на душе. Но когда на кону стоит твоя жизнь, и не в таком поклянешься. Принадлежность к какой-то группировке также определить не удалось. Скорее всего, обычный наемный убийца, которому кто-то меня заказал. Я не стал вмешиваться в работу профессионалов. Тем более никаких особых зацепок не нашлось. Утром я договорился о плате со Злоднегриссом и отдал долг. Дух с полной искренностью уверял, что его атака была значимая и решила исход поединка. Но мне удалось значительно снизить стоимость его услуг. Сати, Сен и Син поделились с ним духовной энергией, так что вопрос оплаты закрыли. Также я потратил несколько часов на шлифовку техники барьерной ауры. Успеха добиться пока не удалось. Аура больше грела, нежели защищала от физических ударов. Вообще, огонь и не должен быть материальным, но духовное пламя представляло из себя нетривиальное явление. Время моего пребывания во дворце подходило к концу, а я так и не смог освоить ни одну новую технику. Но хоть Цунь развил, до фехтования подтянул. К обеду я нарядился в свое парадное ханьфу. В кармашке повседневного наряда нашел небольшую бумажку с осколком от пилюли желтой крови. Точно, я же хотел Чебуя прокачать. Иди сюда, проглот, для тебя есть лакомство. Хургл, заслышав слово «лакомство», прискакал буквально из ниоткуда. Желтая крошка исчезла в пасти моментально. Чебуль остался недоволен тем, что угощение такое безвкусное и маленькое. «Присмотри за ним», — кивнул я Сати. Сам же отправился на запланированную встречу с Юйвин. Мачеха назначила чаепитие в беседке на улице. Странное решение. Понятно, что зима шла на спад, а мы оба являлись пламетворцами. Но устраивать посиделки на улице, как по мне, пока не стоило. Вероятно, это какой-нибудь особенный знак на языке аристократов. Холодный прием или типа того. Может, во дворце у каждого зала приемов имелся собственный тайный смысл, но мне было лень разгадывать шарады. Пасынок Ли, ты пришел без опозданий, что само по себе удивительно, поприветствовала меня женщина, когда я подошел к беседке. Пунктуация – мое второе имя, точнее, пунктуальность. Юйвин поджала губы, но не стала акцентировать внимание на моей оговорке. Я устроился за столом в беседке напротив мачехи. Возраст над второй супругой отца был совершенно невластен. Ни одна морщинка не омрачала гладкое лицо первой леди провинции. Юйвин Кон была настоящей красавицей, но все же я решил, что не стоит использовать мачеху в качестве якоря Ши. Сати Пхоль, не посоветовавшись с ней, господин вдруг скормил проклятому Хурглу небольшую порцию пилюли желтой крови. Зверек сразу же принялся носиться по дворцу, крушить дорогие вазы, портить когтями изысканные гобелены. Сати избегала половину дворцового комплекса, ей пришли на помощь солдаты, однако поймать резервный паек не удавалось. Хургл под усилением прыгал на десяток шагов, перемахивая с люстры на карниз, с карниза на портьеру, гобелен или цеплялся за крохотный шов между мраморными блоками колонн. Посоветовавшись с солдатами, они решили использовать котов, которые следили за тем, чтобы во дворце не завелись вредители вроде хурглов. Оказывается, на острове обитал один крупный чешуйчатый кот по прозвищу Пират, имевший ступень бойца. О чудовищном питомце ходили слухи и за пределами дворца. Не стоит считать, что кот-боец будет равен по силе человеку-бойцу. Скорее он походил на малого духа той же ступени, разве что более резвый благодаря материальному телу. Пиратом оказался одноухий бывалый котяра со шрамом и багровыми полосами шерсти по бокам. Им удалось заманить пирата в нужную часть дворца. Но, как показала практика, затея была не слишком удачной. Наевшийся препарата Цуньхургл носился как ошпаренный, и кот не мог его догнать. При этом пират также крушил все на своем пути, а благодаря весу и огненному багровому дыханию он мог наделать больше вреда, чем пользы. В один из моментов Хургл вместе с котом выскочили наружу. Сати с солдатами последовали за ними и вскоре прибежали к беседке, в которой обедал господин со своей мачехой. Чебуль, вероятно, сильно проголодался после метаний под усилением. Почуяв еду, он прыгнул на стол, предварительно забравшись на плечо самой супруги Гуна. Сати ахнула от такой наглости, кляня себя и сюзерена, почем свет стоит про себя. Но на этом ужасы не закончились. Что успело произнести его сиятельство Юйвин, повернувшись. Пират решил пойти тем же путем и совершил прыжок. Вот только вместо плеча приземлился госпоже прямо на лицо. Когти вонзились в кожу, Юйвин Кон из рода Чая закричала. Пират от страха исторг слабое огненное облачко ей в лицо и отпрыгнул в сторону. Чебуль, добравшись до еды, принялся обносить тарелки и жадно запихивать себе в рот все, что выглядело съедобно. Конечно, виноват в случившемся господин Кон, что не предпринял никаких мер предосторожности, но именно ей было поручено следить за питомцем. Сати застыла на месте в напряжении, поняв, что за такой проступок она может поплатиться своей жизнью. Ли Кон, Юйвин ответила, что ей ничего не известно про отравленное вино. Ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Вела разговор супруга Гуна велеречиво, спокойно и с достоинством, не выказывая ярких эмоций. Сложно было сказать, то ли она надела лживую маску, то ли просто таким образом выказывала мне свою неприязнь. Как вдруг произошло событие, нарушившее нашу мирную беседу. Охранники супруги Гуна, дежурящие неподалеку, не успели прийти на помощь. Бешено скачущий Чебуль запрыгнул на стол, а преследующий его какой-то боевитый кошак запрыгнул на лицо Юйвин. Исцарапал и спалил правую бровь багровым огненным плевком. Сказать, что Юйвин разозлилась, значит не сказать ничего. Жена Дэ пришла в неописуемую ярость. Она попыталась ударить кошака серым огнем, но тот уже сам спрыгнул на стол. Чебуль, опрокинув чайник и пробежав по обеденным блюдам, спрятался на моем плече. Мне пришлось доставать кочергу и отмахиваться от целеустремленного чешуйчатого кота. Удалось сбить зверя со стола. Его прыть поутихла, и кошак отправился зализывать раны. «Ублюдок ли?» — взревела Юйвин голосом раненого тюленя. «Твоего гадкого хургла пора скормить дворовым псам, как и твою прислугу, что не смогла уследить за питомцем. Я сама придушу обоих». Женщина посмотрела на меня гневно. В ее глазах плескалось безумие. Побагровевшее, исцарапанное и однобровое лицо выглядело так, словно дама побывала в натуральном аду. «Еще чего, я не дам Чебуля и Сати в обиду, а за случившееся прошу извинить». Мои слова не смогли успокоить разъяренную Юйвин. «Ты мерзкая, паршивая насекомая с еще более гадким питомцем, презренным хурглом. Ты должен был умереть». «Ахо, должен был», — оскалился я. «Так это все ваших рук дело, маменька». Юйвин наверняка поняла. Прокололась, но дама проигнорировала мое обвинение и попыталась выкрутиться. «Должен был сгинуть в своей глуши в какой-нибудь кабацкой драке. Ты недостоин даже уборные чистить во дворце, не то, что называться наследником трона Чифу. Я сообщу обо всем даю, и тебя с позором изгонит из рода. Души твоей здесь больше не будет. А если повезет, то и без головы останешься, ублюдочный мальчишка. Отправишься вслед за своей поганой матерью». Женщина ударила по столу, распространив вокруг серый огонь, после чего спешно направилась в сторону дворца. За ней следовала пара фрейлин и телохранители, которые так и не смогли изловить убежавшего кошака. «Простите, господин Кон», — произнесла Пхоль виновата. «За что? Наоборот, я спасибо сказать должен тебе с Чебулем. Вам удалось вывести мачеху Юйвин на чистую воду. Однако нам надо придумать, как объясниться с Гуном. Наверняка она ему гадостей про нас наговорит», — задумался я. «А лучше, найти доказательства». Чин Сук подоспел на разбирательство. Возле беседки собралась небольшая процессия, решая, как поступить с совершившим кощунство котом. Вступиться за него было некому. Хоть он и гонялся за Чебулем, мне стало жалко животину. Я встал на сторону кошака. Хотя, если Юйвин упрется, придется хвостатого увозить подальше от дворца. Не то жестокой участи ему не избежать. Впрочем, меня судьба чешуйчатого интересовала во вторую очередь. Юйвин покинула дворец на своем дилижансе, отправившись к правителю. Дай на этот раз проводил смотр поступающих войск на окраине столицы, поэтому следовало спешить. «Дядя Чин Сук, мы должны обыскать покои мачехи Юйвин. Ваше высочество, мы не имеем права вторгаться в покои его сиятельства». Покачал он головой. «В таком случае я ни в какой Ланглин не поеду. Решайте, вам важнее приватность Гунера или война на два фронта?» Советник вспотел. «Я не имею права решать подобные вопросы. Лучше дождаться возвращения Гуна. Бесхребетный слизняк, я сам пробьюсь внутрь. Стойте, ваше высочество». Я направился во дворец, и обеспокоенный Чин Сук двинулся следом. Пришлось проплутать немного, но в итоге я отыскал вход в личные покои супруги Гуна, охраняемые двумя практиками. «Сюда запрещено входить без приглашения. Мое приглашение всегда со мной», — произнес я, достав кочергу с пояса. Охранники напряглись. «Всем сохранять спокойствие», — проговорил Чин Сук. «Как личный советник Гуна я беру ответственность на себя». С трудом, но охранников удалось уломать без применения насилия. Не теряя времени, мы прорвались внутрь и принялись обыскивать роскошные покои, состоящие из нескольких соединенных помещений: спальни, большого будуара, рабочего кабинета, ванная и гардероба. Сати пришла мне на помощь, но остальные предпочли держаться подальше. Мы с Пхоль залазили в шкафы, обыскивали тумбы, комоды и столы. Я, можно сказать, поставил на кон все. Если никакого компромата найти не удастся, судьба моя будет незавидной. Нашел стопку писем, которыми Юйвин обменивалась с родителями из родной страны. Полистал, но ничего интересного не обнаружил. Слишком много времени уйдет читать все документы. По идее, не будет дама хранить секретную информацию без защиты. Простукав ящики стола, мне удалось найти секретное отделение. В нем лежали какие-то юридические документы на владение землей. Не уверен, что это так важно, но захватил на всякий случай. Я продолжил вместе с Сати обыскивать покои, но ничего крамольного не находилось. Чебуль носился как угорелый после получения дозы пилюли. Искал еду, проглот мелкий, чуть чернилами не закусил. У меня не было времени, чтобы следить за ним пристально, но в один из моментов Сати заметила, что Хургл вцепился в маленькую декоративную планку коготкам и отчаянно пытался оторвать. Я внимательно изучил заинтересовавшее Чебуля место, но не смог понять, как активировать механизм. Терять мне было нечего, так что я ударил кочергой и разломал преграду. «Ваше высочество, остановитесь!» — ахнул Чинсук. Используя кочергу в качестве лома, мне удалось отогнуть металлическую пластину скрытого тайника. Всегда знал, что кочерга — лучшее оружие. Практичное, убойное и многофункциональное. Внутри обнаружилось несколько писем и склянок. Я быстро пробежался по тексту, но мне он ничего не говорил. Возможно, какие-то внутренние интриги. Зато одна из склянок опозналась как «Яд пустынной утраты». Уровень. Горный. Особенность. Действует быстрее на 23. Особенность. Безвкусный. Кто-нибудь знает о симптомах яда пустынной утраты? Спросил я у присутствующих. Высокая температура, слабость, тяжесть в дыхании, потеря памяти, пояснил Чинсук. Похоже на мой случай, уточнил я у Сати. Да, господин, отлично. Преступник найден. Ублюдок Ли, ты что творишь в покоях матери? Ворвался в помещение Сунь. Выметайся отсюда немедленно. Как раз собирался. В одно из окон мы увидели, как ко дворцу подкатила большая процессия из нескольких карет, дилижансов и кучи всадников сопровождения. Гун вернулся на остров из поездки. Я двинулся ему навстречу, захватив компромат. За мной последовал ворчащий младший брат и остальные. Мы с отцом встретились в одном из широких коридоров. Дай выглядел хмурым и уставшим. «Негодяй!» — взвизгнула Юйвин. «Как ты посмел вламываться в мои владения? Ты не ублюдок, а настоящее чудовище. Всех причастных казнить немедленно». Дама успела привести себя в порядок, излечила царапины от когтей и дорисовала бровь вместо уничтоженной. Вот мастерица. Маскировка – это то, в чем женщины всегда превосходили мужчин. Тихо, Юйвин, обронил Дай тяжело. Как все это понимать, сын Ли? Объяснись. Мачеха проговорилась о том, что ожидала моей смерти. Чтобы добыть доказательства, мне пришлось пойти на преступление и провести обыск в ее покоях. Приношу извинения за сей инцидент, но взгляни, что я нашел в тайнике, отец. Я протянул склянку с ядом. Дайкон взял предмет и внимательно осмотрел. Наверняка проверил духовной сутью. Правитель поджал губы и повернулся в сторону Юйвин. «Яд пустынной утраты», — проговорил он тяжело. «Я не знаю, откуда это. Ублюдок подбросил мне яд. Есть куча свидетелей тому, что вещь была в ваших покоях», — заметил я. «Ваш сын может подтвердить». «Мама, банка с ядом действительно находилась в тайнике», — нехотя признал он. «Не надо отрицать очевидное. Сунь, ты должен быть на моей стороне», — вскипела дама. «Я старалась ради тебя, чтобы ты перестал быть всего лишь жалким третьим принцем. Разве ты не мечтал о большем?» Сунь нахмурился, как и Дай. «Да, я всегда завидовал старшим братьям, но устраивать покушение, я не думал, что ты так поступишь, мама». Протянул он с толикой разочарования. «Ли Кон всего лишь никчемный изгой. Ты сам говорил о том, что хотел бы отослать его подальше от Чифу». Обратилась она к правителю. «На использование подобной низости я бы никогда не дал согласия. Что дальше, жена? Убийство первого наследника, чтобы твой родной сын стал первым? Этого ты добивалась? Ни в коем случае, милый. Я всего лишь хотела избавиться от ненужного мусора. Ты совершила тяжкий грех». Покачал головой Гун и вдруг откупорил склянку с ядом, после чего повел носом над мутной жидкостью. Знакомый запах, даже несмотря на то, что прошло более 15 лет. Этот яд ведь популярен в тех краях, откуда ты родом, не так ли? Дайкон положил свою крупную ладонь на плечо жены и зажег в ней багровый огонь, как любил делать с неугодными. Юйвин скривилась. «Че что такое, дорогой, я извинюсь насчет Ликона, если таково твое желание». Врачеватели пришли к выводу, что моя любимая Эльси была отравлена ядом пустынной утраты. Запах я буду помнить до конца моих дней». Юйвин широко раскрыла глаза. «Клянусь, я не имею к этому никакого отношения. А что насчет твоей родни? Отвечай правду, иначе твоя жизнь прервется здесь и сейчас», — рыкнул он. Юйвин запаниковала. «Мой отец обещал устроить мне роскошную жизнь, но я не знала, что так получится. Я не виновата в смерти Альси». «Мама», — шокированно протянул Сунь, — «никчемный род, слива от сливового дерева падает недалеко. Ты использовала те же самые методы, что и твой отец». Юйвин упала на колени, ее плечо начало чернеть из-за сильного жара. «Пэ, пощади, отец, прошу, помилуй мою мать», — несмело проговорил Сунь. «Я сказал, что если она поведает правду, то сохранит жизнь, но тебя будет ждать суровое наказание, Юйвин. Ваш род пал в глазах Чифу ниже бездны Арака. Уведите ее и заприте в темнице», — скомандовал он. Солдаты повиновались и увели обгоревшую супругу Гуна. «У меня и так полно забот, не хватало еще новых потрясений», — помассировал он переносицу. «Сын Ли, не думай, что я доволен твоими методами. Есть вещи, которые делать нельзя, как бы ни хотелось. Турнир стального кулака уже скоро. Ты отправишься в Ланглин завтра. Чин Сук, присмотришь за тем, чтобы он не вел себя так, как он ведет себя здесь». «Да, ваше сиятельство», — проговорил адъютант С, как мне показалось, обреченностью. «Отец, ты ведь обещал, что лично проверишь мою подготовку», — напомнил я. «Я знаю, что обещал, но, как мне докладывали, ты смог одолеть Суня, а в его подготовке я не сомневаюсь. Я не рассчитываю на твою победу, сын. Главное, не ударь в грязь лицом и не опозорь меня перед соседями. Твоя рука», — он посмотрел на мою культю, — «если ты вернешься с триумфом, мы можем подумать над тем, чтобы пригласить заграничных целителей. Хоть это и обойдется нам в круглую сумму». «Постараюсь, отец. Сейчас каждый боец на счету, а потому поедешь без большого сопровождения. Можешь взять дилижанс». «Отец, дай, мы можем поговорить наедине», — попросил поникший младший брат. «Конечно, Сунь, если ты не принимал участие в планах матери, мое отношение к тебе не изменится». Отец и сын удалились, остальные также начали расходиться. Многое случилось за этот день, но я рад, что удалось разобраться с отравителем и закрыть страницу этой истории. Судя по всему, мое отравление родичей не сильно волновало. Подумаешь, ублюдком одним стало бы меньше. Случившееся много лет назад с моей псевдоматерью Эльси меня не сильно волновало. Все же она для меня оставалась чужим человеком. Но Юйвин свое получит так или иначе. Меня такой вариант более чем устраивал. Намеки на исцеление руки тоже радовали. Хоть идти под венец не слишком хотелось, придется мне выигрывать чертов турнир. Гяуш, Чебуль все еще носился рядом и выпрашивал еду. Ладно, пойдем накормим проглота. Заслужил, бедствие ушастое. И пирата, добавила Сати. Пирата, так кота зовут. Ах да, он тоже славно потрудился, вспомнил я исцарапанное лицо мачехи. Глава 10. Минула почти половина второго зимнего месяца. До Нового года, который здесь активно праздновали, оставалось около 2 декад. Наверное, я уже смирился с попаданием в новый мир и немного свыкся с местными реалиями. Ностальгия по земле охватывала меня все реже. Многие современные вещи вроде электрочайника или интернета, которых мне поначалу сильно не хватало, ушли в прошлое. Фанши довольно быстро взял меня в оборот, не давая расслабиться. Зато и прогресс на месте не стоял. Мне, безусловно, хотелось стать сильнее, и чтобы помогать слабым, и чтобы люди говорили «ублюдок» ли только втихую, надеясь, что я не услышу.